Больше того, в последний год он стал включать меня в состав партийно-правительственных делегаций, например, в Венгрию и некоторые другие страны. Таким образом, независимо от практического равенства всех консультантов, дистанция между ними и их руководителем сохранялась в силу чисто аппаратных причин. Это то, от чего мне с таким трудом пришлось отвыкать впоследствии, когда мы поменялись местами. Большинство из них выдвинулось в брежневскую эпоху на высокие посты, а я был отброшен на периферию. Вероятно, самолюбие мешало мне смириться с новым балансом сил в рамках нашей группы, и она практически распалась, а взаимоотношения подверглись эрозии. Но этому послужили и другие, более важные политические причины. После происшедших со мной в брежневское время катаклизмов, многие друзья перестали мне звонить, и я сам не звонил им. Таковы правила игры на этом этаже политической лестницы. В трудную пору каждый сам за себя, хотя в пору преуспеяния один за всех. Наша команда консультантов была первой объединенной группой в аппарате ЦК КПСС. ЮВ и в этом отношении оказался пионером. Он раньше других сообразил необходимость использования интеллекта в политической жизни того поколения руководителей, которые не писать, не выступать, не вырабатывать политическую стратегию не умело. Что они умели, это методично усиливать свою власть и самыми различными средствами сохранять ее. Этого у них не отнимешь. Здесь они превосходили, конечно, аристократов духа в десятки раз. Мы выглядели мальчишками в сравнении с этими мастерами аппаратной борьбы. А на нас они смотрели как на некий идеологический сервис. Не эти, так другие будут выполнять ту же роль. Правда, большинство руководителей относились к речеписцам с пиететом, поскольку умение водить пером по бумаге всегда казалось им какой-то загадкой. Но практически они никогда не воспринимали консультантов как серьезных претендентов на самостоятельные политические роли. Здесь действовал инстинкт самосохранения. Выдвижение на разные посты шло помимо консультантской группы. Любопытно, что ЮВ не был исключением в этом отношении. Он ходил, по выражению Мао Цзэдуна, на двух ногах, и главной была аппаратная нога. За короткий срок в отделе он сменил всех руководителей секторов. Поставил на эти посты исключительно выходцев из комсомольской среды. Он верил в их преданность и безотказность, в их административные способности. Любопытно и другое. Определенное исключение составил братский международный отдел, которым руководил Пономарев. Имевший слабость к научно-журналистской работе, Пономарев несколько иначе смотрел на своих консультантов. Очень скоро после создания нашего подотдела он сформировал в рамках своего отдела группу консультантов во главе с Кусковым. Сюда вошли довольно сильные люди. И что интересно, по контрасту с нашим отделом, Пономарев именно отсюда черпал людей для выдвижения на руководящие посты. Практически все его заместители вышли из консультантов. В роли заместителей, в частности, перебывали и Беляков, и Кусков, и Черняев, и Загладин. Вскоре консультантский корпус стал появляться и в других подразделениях. К общему движению «даешь интеллектуалов» примкнули идеологические отделы, такие как отдел агитации и пропаганды, науки, культуры. А затем, что нас особенно удивило, не только экономические, но и кадровые подразделения аппарата. Везде, как грибы, стали расти консультантские группы, составив некий новый срез функционеров, которые разговаривали на новом сленге, стоящим ближе к науке, журналистике, литературе, чем к традиционному аппаратному стилю.